Также мне приходилось выдумывать слухи о том, что по сведениям от проверенного источника, эти парни довольно быстро набирают себе новых сторонников, постоянно разрастаясь, как организация. Коли мы не пресечем их рост на корню, то, и ведь самое интересное, что никто нахуй не знает, кто я такой на этих встречах. Меня просто представляют, как Ацуа, хороший парень, перспективный и так далее. Все вывозит то, что у меня уже имеется некоторое количество связей. Влиятельные люди просто меня узнают, плюс ведут себя так, словно мы хорошие друзья, из-за чего у всех окружающих складывается ощущение, будто я важный и влиятельный парень, а там уже по накатанной. На каждой новой встрече меня узнаю все больше и больше людей, следовательно, мое влияние в глазах остальных все больше и больше. При этом слухов гадких никто не распускает, потому что я запретил им это делать, ахахах. Короче, моя репутация в узких кругах была на пике. Иначе и быть не могло, все эти ребята в той или иной степени подчинялись мне. На все про все мне пришлось потратить около 2,5 месяцев, но даже так до самой верхушки добраться пока не получилось. Там максимально закрытое общество, поэтому чтобы попасть туда, нужно было, чтобы тебя кто-то туда провел, а для этого необходимо выловить хоть кого-нибудь оттуда. Мне такой возможности не выдалось за почти 3 месяца, но по слухам примерно через недельку-две можно будет встретиться с одним уважаемым человеком, который является хорошим другом другого старикашки, который знает нужную мне персону. Единственное, что я понял, за это время, пиздец как много бизнесменов в этих кругах водится. Вначале они мной как-то игнорировались, потому что всерьез их мой мозг не воспринимал, мол, вот тут государство, а тут просто какие-то бизнесмены. На деле оказалось, что они примерно равны по значимости, поэтому через политиков я знакомился с влиятельными бизнесменами, а через этих влиятельных бизнесменов знакомился с еще более влиятельными политиками. Как же заебало это все, покачал я головой, смотря в панорамное окно небоскреба. Этот номер в отеле мне оплатил один бизнесмен, с которым мы приехали в столицу на встречу с его партнерами. Хвала небесам, что этих чертей из Лиги злодеев после моего вмешательства начали серьезно прессовать. По словам барона Илеона, никаких пересечений у них после той встречи с ними не было, поэтому можно перестать волноваться на этот счет. В первый месяц я сильно переживал по поводу того, что на мою родненькую банду жирничей налетит толпа каких-то непонятных отморозков, но мысль о том, что жирничи сами являются толпой отморозков, несколько успокаивала мое сердечко. На второй месяц все стало получше, а сейчас я совсем успокоился, увидев новости о том, что накрыли очередную базу этих имбецилов. Видя на фотках и видосах разъяренные хлебалы Белобрысова, сразу ощущал тепло на душе. Кстати, насчет причуды меня чуйка не подвела, у него реально, как и у Чесаки, она завязана на руках. Только у этого парня по имени Тамура урезанная какая-то версия, только разрушать может. С другой стороны, эффект разрушения после разрыва контакта не исчезает, поэтому можно сказать, что причуда довольно таких хороша. Этот гений, правда, не умеет ее контролировать, из-за чего все, к чему он не прикоснется, начинает распадаться, что значительно снижает ее гибкость. Страшно подумать, что будет, если уколоть его триггером, усмехнулся я, представив себе эффект от подобного. Лучше при первой же встрече помочь ему с проблемами контроля, полностью подавив причуду, скользнула в моей голове доброжелательная мысль, когда мой взгляд зацепился за простенькие пистолеты и магазин с патронами, лежащие на столе. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 35. Как меня заколебали эти бизнесмены, ни хрена не понимаю в том, о чем они все говорят. Отдыхал я после очередной встречи в горячем джакузи. Хотя бы получилось избавиться от всех проблем с законом и все остальным. Можно сказать, что теперь я абсолютно чистый, могу заниматься всем, чем захочу. Мысль о том, что цель, которую я себе поставил для этой затянувшейся поездки, продлившейся чуть больше полугода, достигнуто, грело мою душу похлеще этого дорогого джакузи. Все упоминания о моем нелицеприятном прошлом были подчищены благодаря нужным людям, и теперь можно, сука, просто вернуться домой. Я не виделся со своими друзьями хуеву тучу времени, и мне просто хотелось посидеть с ними в какой-нибудь задрипанной кафешке и поболтать ни о чем. А главное, теперь со спокойной душой можно было, наконец, встретиться с мамой. Столько времени я шел непонятно куда и все-таки дошел до места назначения. Интересно, как там она поживает. Может, захочет вернуться на сцену и петь свои песни? Мне же ничего не стоит снова сделать ее суперзвездой. Разного рода будоражащие мысли наполнили мой возбужденный разум. Мне столько всего хотелось ей сказать, столько всего обсудить, узнать, спросить. Ок, завтра вылет в Мусу-Тафу, сразу с аэропорта поеду к ней домой. Благо за все это время она не переезжала никуда. Кстати, нужно будет ей дом получше купить, а то живет в обычной квартире, а это не дело. Мигом в голове начали простраиваться десятки планов по поводу того, как мне улучшить ее жизнь, куда свозить, что показать, с кем познакомить. Даже появились мысли по типу, зачем ждать завтра, если можно полететь сейчас, но я быстро себя приструнил. Волнение вещь, конечно, хорошая, но на мои действия оно влиять не должно. Будет выглядеть странно, если посреди ночи к ней в дверь постучит какой-то незнакомый на вид парень и скажет: «Я твой сын». Интересно, а она меня узнает вообще, а поверит, что это я, как отреагирует? Снова погрузился мой взбудораженный мозг в фантазии, которые минимум час не позволяли мне заснуть. Все же, справившись с эмоциональным наплывом, я погрузился в сон и на следующий день с чистой головой отправился в аэропорт, откуда мне первым классом отправили в Мусу-Тафу. Быстро наняв такси, помчался на столь долгожданную встречу, но по пути забыл о том, что ни цветов, ни конфет, ни других подарков с собой не взял, а это не дело. Сменив маршрут, пошел закупаться по магазинам, потратив на это еще около получаса-час. Снова взяв такси, уже загруженный поехал к нужному месту. Дом, где жила мама, представлял из себя обычную такую многоэтажку, в которой жили семьи среднего плюс достатка. Ничего примечательного, но оно и понятно. Пусть денег за свою карьеру певицы мама заработала довольно много, но сколько уже времени прошло с того момента, как эта карьера завершилась. Долгое время поддерживать высокий уровень жизни без постоянного притока больших денег невозможно, особенно когда тебе палки в колеса вставляют некоторые не особо умные личности. За то время, что я общался с политиками и бизнесменами, мне удалось хорошенько разобраться в этом деле. Вывод, к которому в итоге мне удалось прийти, все из-за пары влиятельных идиотов, которые пытались подняться по карьерной лестнице. Да, наверху, как и везде, встречаются долбоебы, которым лень думать или мыслительный процесс у них какой-то особенный. Вся вообще ситуация, произошедшая со мной, случилась из-за дебила по имени Харута и его дружков, спевшихся ради того, чтобы подняться по карьерной лестнице. Заранее скажу, что план их был полное дерьмище. Я даже сам до конца не могу разобраться в том, как должна была сработать их задумка. По идее, все, что от них, сука, требовалось отдать меня, как человека съебать какой перспективной причудой на специальное обучение, как того же ястреба, который сейчас является топовым героем. Просто доставить меня к комиссии по безопасности, и они выслужились бы так, что минимум несколько повышений подряд получили бы, но нет, их загашенный наркотиками мозг предоставил им идею получше. Вообще наркотики — это не редкая болезнь в высших кругах, но вот у этих ребят были с ними проблемы, которые они тщательно пытались скрыть, что, скажу наперед, сделать не удалось. Короче, мне фатально не повезло, иначе сейчас у меня могла бы быть совсем другая жизнь в качестве как минимум топового профессионального героя, но я не жалуюсь. У меня даже так все сложилось не сказать, что плохо, за что-то этих гениев даже можно поблагодарить, ведь мне удалось познакомиться со столькими интересными людьми. Отомстить им, к сожалению, не получится. Они все померли кто как, поэтому все, что я могу сделать, снести их могилы, но зачем же опускаться до такого уровня? Хух, что-то меня не в ту степь унесло, видимо от волнения, ощущая мандраж по всему телу. Покрепче схватил я несколько мешков с разного рода подарками и зашел внутрь здания, отправившись на пятый этаж. Там, потратив пару секунд, отыскал нужную квартиру и приготовился позвонить в дверь. Ху, давай отсюда, давай. Чувствуя, как потеют мои ладошки, поставил на пол пакеты с подарками и около минуты собирался с мыслями для того, чтобы позвонить в звонок. Наконец, перебрав в голове все мотивационные речи, которых нахватался в общении с бизнесменами разной величины, нажал на кнопку звонка. Внутри сразу все похолодело, на пару секунд я даже впал в ступор, но быстро пришел в себя и схватил стоящие на полу сумки, чуть не выронив их пару раз. Секунда, две, три, томительное ожидание и напряжение от звука шагов, доносящихся из квартиры, чтобы все же увидеть заветную открывающуюся дверь и до боли знакомую женщину, с удивлением и непониманием смотрящую на меня, увешанного множеством пакетов. «Здравствуйте, вам чем-то помочь?» Услышав этот звонкий мелодичный голос, я вздрогнул, не зная, что сказать. Мой подвешенный язык словно парализовало, и все, что мне оставалось, это с широко раскрытыми глазами молча пялиться на нее. «Все в порядке?» Заметив мой ступор, спросила она, все еще не понимая, что происходит. Кое-как переборов себя, начал я что-то говорить и сразу увидел, как взгляд в ее глазах быстро сменяется сначала на шок, затем радость, после чего стали с видимой скоростью проявляться слезы. В этот момент меня просто порвало на части. Всеми силами стараясь не разрыдаться, как девчонка, собрался с мыслями и произнес: «Я дома». И в этот момент, словно плотину прорвало, все пакеты с подарками выбили из моих рук и набросились на меня с такой силой объятиями, что ребята из моей банды позавидовать могут. Всхлип и тихий шепот моего имени заполнили мой разум. Не понимая, как реагировать в подобной ситуации, рефлекторно обнял маму в ответ и просто встал на месте, давая ей излить все эмоции. «Ацуа, это правда ты? Правда?» Продолжала бормотать про себя мама, пока мы уже пятую минуту стояли в коридоре. «Да, все, что мой мозг предлагал мне в качестве ответа». Наконец, когда она чуть-чуть успокоилась, с ярчайшей улыбкой на лице она затянула меня в свою квартиру, забыв все пакеты с подарками на лестничной клетке. Пройдя на средних размеров кухню, мама усадила меня за стол, а сама начала суетиться, доставая все, что у нее было к чаю. Сам чайник к этому моменту уже стоял на плите, а я просто сидел и наблюдал за всем происходящим. В этот момент у меня, наконец, получилось хорошо рассмотреть ее лицо. Прежней блистательной красоты, какой она мне запомнилась, уже не было. Черты лица до сих пор были привлекательными, но следы старости, несмотря на то, что лет ей было не так уж и много, вовсю можно было распознать. Одежда также больше не пестрила красками и элегантностью, но это было и не важно. Выражение лица и горящие глаза полностью скрывали за собой все эти внешние недостатки, из-за чего складывалось ощущение, что мама снова вернулась в те годы, когда гастролировала по всей Японии и не только. «Ох, ну что ты, Ацуа, рассказывай, как ты тут очутился, что с тобой произошло, как ты все это время жил?» Закончив суетиться, присела она за стол напротив меня и стала внимательно рассматривать, словно пытаясь запомнить каждую деталь моей внешности. «Да-да, это не важно, лучше расскажи, как ты живешь, мам. Все хорошо, как здоровье, где работаешь?» Попытался я сменить тему разговора в другое русло, так как не сильно хотелось рассказывать ей все свое прошлое и то, чем мне приходилось заниматься, но она все никак не унималась, из-за чего пришлось на ходу стараться выдумать хоть сколько-то приемлемую историю своей жизни. «Ну, в общем, меня забрали в специальное секретное место, где обучали правильно использовать свою причуду, не придумав, как лучше выбраться из этой ситуации, немного изменил я историю ястреба, скорректировав ее под свои нужды. Теперь в глазах мамы из меня сделали суперсекретного агента, работающего на правительство. Там я занимался важными тайными переговорами, работал с героями и злодеями, в общем был своего рода скрытым супергероем, которого не показывают общественности. И даже так, при всех моих стараниях сгладить углы, она находила вещи, которые считала слишком опасными. Боюсь представить, что с ней случилось бы, если бы я рассказал ей всю правду. В конце концов все свелось к тому, что я дослужился до высокого звания в своем бюро и получил возможность уйти со службы и вернуться домой. Благо, если я захочу, всему из вышеперечисленного смогу сделать подтверждение. Причем, как словесное, так и письменное. Ну, слава богу, теперь все закончилось, и ты снова дома. Снова на глазах ее начали собираться слезы, которые я мигом постарался вытереть. «Все в порядке, мам, теперь тебе не нужно будет ходить на работу, ты сможешь жить в хорошем доме. Денег у меня предостаточно на все, что только душе угодно», показав счастливую улыбку на лице. «Можем хоть сегодня купить новый дом и переехать». «Да не нужно, я уже привыкла», сразу начала она отнекиваться. Так начались долгие переговоры, в конце которых мне все-таки удалось убедить ее переехать в новый дом, цену которого мне пришлось порезал в 10 раз. «Боже мой, что с твоей рукой?» Нежданно-негаданно, когда я, наконец, подумал, что все устаканилось, Мама увидела отсутствующий палец на моей руке, и снова запустилась в моей голове машина по генерации убедительных историй. В этот раз обычный несчастный случай, но успокоить ей удалось только после десятка обещаний о том, что скоро палец вернется на место. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 36. С переездом закончили, можно теперь отдохнуть. Потянувшись, довольным взглядом осмотрел я свой новенький коттедж. Стоил он астрономическую сумму, но в моей ситуации проблем с этим не было. Мать, когда увидела место, в котором будет жить, чуть в обморок не упала. Ну, подобное себе она не могла позволить даже на пике своей карьеры, поэтому понять ее можно. Новости о новом приобретении сразу разлетелись по всем ее подружкам, и те напросились к ней в гости при первой же возможности. Подруги эти были обычными бухгалтерами, менеджерами и так далее, поэтому их реакция была еще более преувеличенной. Не теряя возможности, мама сразу начала хвастаться тем, что у нее такой прекрасный сын, как я, на что в ответ ее подруги начали причитать по поводу того, почему у них нет такого сына. В общем, обычные бытовые разговоры, в которых особого желания участвовать у меня не было. Оставив мать разбираться с обустройством дома и всеми подобными делами, я отправился на встречу с бароном и остальными. Было интересно узнать, как там у них дела идут, потому что в своей своеобразной командировке у меня не было времени нормально с ними пообщаться, лишь изредка получалось созваниваться на пару минут. Но даже так примерное представление по поводу того, что происходит в банде, у меня имелось. Во-первых, Ири смогла более-менее взять под контроль свою причуду и вернула ноги Хашими, что не могло не радовать. По словам Шаджи, девчонка заимела хорошие отношения с большинством членов банды, все благодаря своему внешнему виду и характеру. Поведение ее также начало нормализовываться. Она перестала бояться людей и стала вести себя, как обычный ребенок. Параллельно с этим Набору реализовал задумку по незаметному изъятию у нее крови под видом обычного медицинского осмотра. Поначалу все, что связано с этим процессом и врачами, вызывало у Ири панику, но тут уже помог Хашими, который благодаря своей причуде просто не позволял ей испытывать хоть какой-то дискомфорт во время этого процесса. Курана в это время продолжал производство подавителя и триггера, что обеспечивало постоянный поток огромного количества денег в банду. Штат персонала, правда, пришлось обновить, потому что финансами и другими делами раньше занимался другой прислужник Чисаки, который благополучно помер еще в том давнем столкновении с бароном и призраком. Количество подавителя к настоящему моменту было не сказать, что большим из-за того, что крови для его производства требовалось много, но этого вполне хватало для того, чтобы начать эксперименты с владельцами причуды типа мутаций. Для этого, конечно же, требовалась помощь Ирии. К счастью, она легко согласилась поучаствовать в этом деле после подробного объяснения, для чего все это затеяно. К тому же ее несколько раз сводили к людям, которые подвергались определенного рода гонениям со стороны других, из-за своей причуды, что развеяло все возможные сомнения с ее стороны. Скоро должны начаться нормальные эксперименты на добровольцах, поэтому стоит немного поторопиться, прикидывал я даты в своей голове, вызывая такси до города. Надеюсь, все пройдет отлично. Когда все это закончится, можно будет сказать, что все мои планы и цели успешно исполнены. Начнется спокойная размеренная жизнь. Развалившись в премиальном такси, задумался над тем, что делать после. Никаких грандиозных планов на этот счет строить мне не хотелось, потому что мне вся эта возня надоела, но поставить себе какие-нибудь мелкие бытовые цели было бы неплохо. Хотя, что вообще называть грандиозными планами? Можно было бы придумать много всего, что не требует от меня непосредственного участия и при этом охватывает интересы большого количества людей. Например, почему бы не начать искать способ заменить кровь Ири в производстве подавителя? Не будем же мы вечность цедить из девчонки кровь, и пусть с помощью причуды Чисаки вполне себе можно было бы это осуществить, так как он мог поддерживать в жизни Ири неисчислимое количество времени, но стоит ли оно того? Сожаление вызывал лишь тот факт, что без причуды Ири обратить причуду мутации вспять невозможно, а так я задумался бы над тем, каким образом поставить этот процесс на поток. Было бы по-настоящему круто пропихнуть это в правительство, как одну из медицинских услуг для людей, недовольных своей причудой. Эх, размечтался, покачав головой, уставился в окно автомобиля, наблюдая за мелькающим пейзажем. Было бы великолепно, если бы это в принципе сработало. Быстро добравшись до города, сказал машине остановиться на знакомой парковке около базы Жирничей. На входе меня сразу же поприветствовали знакомые парни из банды, с которыми мы приятно поболтали пару минут. Расспросив у них о местонахождении своих дружков, направился собирать всю компашку, дабы они подробно рассказали мне, что тут вообще происходило все это время. Барон, как оно ни странно, валялся у себя в комнате. Ё-моё, какие влиятельные люди решили навестить мое скромное убежище. Сразу после того, как я прошел внутрь, послышался громкий голос барона. Давно не виделись, Шкет, у тебя, я так понимаю, все просто отлично. Распинав весь шлак на полу в стороны, подошел ко мне барон и полез обниматься. Ну, здорово, лысый, не сопротивляясь, проговорил я с улыбкой на лице. А ты, смотрю, совсем не изменился, неужели даже Ири не может исправить твое уродство? Да ты хоть представляешь, насколько давно я заработал все эти шрамы? Тебя тогда еще в планах не было, усмехнувшись, ответил барон, похлопав себя по груди. Так что, со всеми своими делами разобрался, теперь запрешься дома и выходить будешь только по праздникам? Было, конечно, такое в планах, но было решено немного скорректировать их. Вздохнув, вытащил я его из этого свинарника. Как там остальные поживают? Ни хрена не поменялось, кратко пояснил барон, хрустнув шеей. Шустрый бухает, Леон постоянно с каменным лицом, а Шаджи сидит у себя дома с девчонкой. Тот паренек, которому ноги вернули, первое время что-то бегал, прыгал, никак нарадоваться не мог, после чего снова засел в своей комнате. Да, я как-то большего ожидал, щелкнув языком, побрел в компании барона на парковку, откуда планировал добраться до дома Шаджи. Неужели ни хрена вообще интересного не происходило? Пу-пу-пу, приходило сюда пару каких-то дурачков, то ли с Лиги злодеев, то ли еще какой-то организации. Пытались пропихнуть свои идеи, но их быстро послали лесом, и больше они не появлялись, почесав лысый затылок, пробормотал барон. В последнее время в подполье начались какие-то странные течения, в которых мы решили не участвовать. Для этого пришлось показать особо упорным, что с нами связываться не стоит. Эх, опять проблемы. Надеюсь, ничего особо большого не намечается, устало пробормотал я, здороваясь со знакомыми парнями в коридоре. А вот насчет этого не уверен. От Тася поступила инфа о том, что в ближайшее время начнется полный пиздец, и ему следует на время покинуть страну, пожал плечами барон, невзначай упоминая о довольно важной информации. Послание от того культа, и ты говоришь, ничего интересного не происходило, приподняв в удивлении бровь, уставился на этого лысого черта. Меня это не сильно волновало, спокойно ответил барон, садясь за руль случайной машины на парковке. К папаше едем, да, узнаю, как дела у этой семейки, не зная, как реагировать на слова барона, сказал я, садясь на соседнее сиденье. Неужели все настолько серьезно? Вернувшись к теме сообщения от Тася, проверил новостную ленту в поисках каких-либо намеков на будущие события. Тут тебе у самого Тася спрашивать надо, это у него выход на ту сумасшедшую есть, от которой эта информация и поступила, по всей видимости вообще не парясь о будущем, сказал барон, вдавливая педаль в пол. О, вот не так давно новости проскакивали, что на детишек из ЮАЭ снова напали идиоты из Лиги злодеев. Откуда у них вообще время на все это, если за ними такое наблюдение идет? Говорят, даже одного пиздюка похитили. Нахрена, листая новостной пост, пытался я понять, может ли это быть связано с предстоящими событиями. Дикие кошки, это вспомнил. Ко мне одна из них подкатывала раньше, даже номер где-то остался. Вспомнив свою встречу с этим геройским коллективом, отыскал номер той блондинки в своей записной книжке. Немного поразмышляв, решил, что стоило бы встретиться с ней и заодно разузнать подробности произошедшего. Она, как одна из участниц произошедшего, должна больше знать, чем репортеры. «О, мальчик стал взрослым», — с насмешкой в голосе спросил барон, глянув на меня через зеркало заднего вида. «Хотя, конечно, в том кругу, где ты ошивался, сложно остаться чистым и пушистым. Не начинай давай тут», — махнув рукой, перевел я разговор на обычную бытовую тему. Так, болтая о том о сём, мы доехали до дома Шаджи. Постучав в дверь, дождались, пока она откроется, и поприветствовали мелкую. «Здорово, а ты подросла», — махнув ей рукой, убедился в том, что никакого страха или волнения на лице нету, после чего довольно улыбнулся. «Слышал, ты согласилась помочь нам попробовать вернуть людям их обычный вид». «Спасибо», — демонстративно чуть поклонился я, искренне выражая благодарность. Все же подобное решение показывало, что девчонка по натуре своей добрая, несмотря на то, что с ней происходило в прошлом. «Все в порядке», — в ответ все-таки взволновалась девочка. Щеки покраснели, засмущалась вся, теперь понятно, почему она с теми амбалами сдружилась. «Миленькая она, если я могу помочь людям, то просто обязана это сделать», — так говорит дядя Шаджи. Вскинула руки Ири с полной убежденностью в своей правоте. «Когда это Шаджи таким хорошим парнем стал? В нашу первую встречу он и Минотавр меня отпиздить хотели», — в смятении задумался я, но меня легко отвлек от этого появившийся в проходе Шаджи. «Привет, семьянин, как поживаешь?» Смотрю, пузо все больше и больше становится. «Ха-ха-ха, привет, Ацуа», — весело рассмеявшись, похлопал себя по чуть выпирающему животу Шаджи. «Да, в последнее время в зал ходить перестал, другие дела появились, к тому же смысла этим заниматься больше не вижу. Конечно, дом, машина, ребенок, большая зарплата, все на месте», пройдя внутрь, похлопал его по плечу с улыбкой на лице. «Че, расскажешь чего-нибудь интересного или как барон скажешь, что все как обычно? По крайней мере, с моей стороны ничего точно не поменялось. Ты же знаешь, что с подпольем меня уже довольно давно ничего не связывает, кроме старых знакомых и денег», — подал плечами медленно скуфиющий парень, зазывая нас всех на кухню. Там он поставил чайник и достал самодельные печенюшки, неплохие, кстати. После этого мы все спокойно поболтали, я рассказал несколько интересных историй из своих разъездов, Шаджи поделился своими повседневными проблемами, барон одну ситуацию веселую из прошлого своего рассказал. В общем, культурно провели время. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 37. Ух, непривычно мило и уютно посидели, размяв спину после нескольких часов, проведенных за столом на кухне Шаджи, проговорил я, направляясь к машине, на которой мы приехали. «Кикутера есть смысл ехать?» — бросил вопросительный взгляд на барона, пытаясь узнать подробности. «Побухать с ним хочешь?» — спросил в ответ барон, посмотрев на меня. «Если нет, то не думаю, что оно того стоит. Хотя, если ты захотел сбагрить его в тюрьму, как раньше и планировал, то можем и заехать», — ухмыльнулся лысый. «Бля, точно», — хлопнул себя по лбу, вспомнив о том, что собирался сделать с половиной своих напарников. «Тогда уж и тебя на растерзание набору придется отдать. Или ты с ним вопросы уже порешал, и он не хочет твоей мучительной смерти?» Чо-йо-йорт, видимо, тоже вспомнив об этом деле, пробормотал Рента на мгновение, забыв о дороге. «Надо будет обсудить с ним этот момент». В последний момент, перед тем как врезаться в бордюр, резко свернул он влево, вернувшись в свою полосу. «Ладно, на время забудем об этом, сейчас дела есть поважнее», — намекнул я на грядущие эксперименты. «Проводиться опыты будут, так понимаю, в подвале у нашего знакомого доктора? Ну, они это скоро на Итосе как-то обсуждали, меня, не посвящая в подробности. Скорее всего да, но советую все же позвонить в Мусутафу. Разузнаешь как раз у него, что там по поводу предупреждения от шизанутой», — расслабленно, пожав плечами барон, словно совсем не без па, ну да, ему же похуй. «В принципе можно», — вздохнул я, потянувшись за телефоном. «Куда мы, кстати, едем?» — вырвался из меня вопрос, ведь команд никаких дано не было. «Не знаю, просто катаемся», — просто ответил лысый, на что мне осталось только промолчать и набрать Тася. Внезапно, прежде чем мне удалось отыскать нужный номер в записной книжке, раздался звонок уже мне. Посмотрев, кто там, мгновенно снял трубку и про себя улыбнулся. «Да мам, сынок, ты надолго уехал?» — с легким волнением в голосе спросила она. «На пару дней, к концу недели точно вернусь», — спокойно ответил я. «И вообще, уехал я совсем недавно, что со мной может случиться? Мало ли что с тобой и твоими друзьями может случиться, просто я волнуюсь», — спустя пару секунд молчания, слегка поникшим голосом проговорила мама, что сразу заставило меня почувствовать себя виноватым. «Хорошо, прости, буду звонить каждый день, чтобы сказать, что у меня все хорошо». «Согласна», — попытавшись вывернуть ситуацию в позитивную сторону, выпалил я. «Тогда ладно, люблю тебя», — с явным облегчением пробормотала она и повесила трубку. «ПХФ, что ж так сложно-то?» — выдохнув, забыл о том, что хотел позвонить Тася и сполз вниз по креслу. «А ты чего хотел?» — блудный сын вернулся хрен знает сколько лет спустя, а теперь в мутные истории какие-то ввязывается. «Естественно, твоя мать будет за тебя волноваться», — сознанием прокомментировал ситуацию барон, встав на светофоре. Да вроде я ей рассказал более-менее продуманную историю того, что происходило все эти годы. Проблем быть не должно, почесав щеку, услышал отчетливый смешок барона. Ха, сука, вроде и повзрослел, но в каких-то делах ты до сих пор мелкий шкет, с издевательской ухмылкой на лице, покачал головой Энта. Неужели ты думаешь, что твоя мать настолько глупа, чтобы реально поверить во все эти твои бредни? Думаешь, она не искала тебя после твоего исчезновения? Она взрослый человек и все понимает, просто одного факта, что ты в принципе вернулся, уже достаточно для нее. Я настолько тупой, или это на меня так наша встреча подействовала? Переволновался, множество мыслей заполнили мою голову сразу после того, как закончился монолог барона. Это получается, она в любом случае будет волноваться, а ведь хотелось этого избежать. Слегка расстроенный, уставился в телефон и увидел контакт Тася. Со вздохом набрал ему и практически сразу услышал на другой стороне знакомый голос. «Господин, нет времени объяснять, нужно скорее отправиться к духу судьбы. Близится бедствие, которое охватит всю Японию. Вам и духу уничтожения угрожает опасность», — протараторил возбужденным голосом Тася, даже не дав мне и слова сказать. «Так, для начала, кто такой это дух уничтожения?» Словив небольшой ступор, задумался над словами этого фанатика, пытаясь вспомнить, о ком он. «А, ты про барона. Давай лучше не торопись, а объясни, что вообще тебе сообщили». От духа судьбы поступила информация о том, что в скором времени символ нынешнего мира падет и толпы демонов наводнят улицы городов. Под предводительством страшнейшего из них проявится ад на земле, и высокопарно пересказывал этот невнятный религиозный бред Тася, еще сильнее заставив меня усомниться в правдивости этого предсказания. «Их предводитель придет за вами, а точнее за вашей силой», — закончил он свой длинный монолог, из которого сложно было вычленить что-то более-менее понятное. «Не, ну ты слышал», — в ахуе повернулся я к барону, который слушал всю эту бредятину вместе со мной по громкой связи. «Чего-нибудь понял?» В принципе, большую часть, закатив глаза, что-то прикинул у себя в голове Рента. Если переводить на нормальный язык, символ мира — это всемогущий, следственно он падет, после чего на улице выбегут толпы демонов, типа злодей. Кто этот их предводитель, до самого конца понять не мог, кандидатов явных, потому что не было, но если судить по словам о том, что он придется за нашей силой, то есть причудой, получается, это все за одного, — кратко пересказал барон всю десятиминутную речь Тася. «Все за одного? Это доисторическое чудовище реально еще не померло, как и говорил набору». «Еще сильнее охуев от этих выводов?» — спросил я. «Насколько мне известно, в последнем столкновении всемогущий знатно ему накостылял, но не убил ведь, а значит, вероятность выживания подобного чудовища чрезвычайно велика. К тому же, разве ты не помнишь тот момент с предводителем Лиги злодеев? Думаешь, они сами смогли бы создать нечто подобное иному?» Прямым текстом сообщил мне барон о том, что, скорее всего, с этим чудовищем мы даже встречались. «Хочешь сказать, за тем белобрысым скрывается все за одного?» Промелькнули в моей голове воспоминания о том неподконтрольном мне глазе и сокрытом в нем желании. «Если так, то почему он не может своему подчиненному, которого уже какой месяц прессует полиция и герои? Откуда мне знать о его планах?» — задал встречный вопрос барон, явно ставший более собранным и серьезным. «Но если это правда, то я бы подумал над перспективой на время свалить из страны. Да я только дом себе купил», — вырвался из меня печальный вопль. «Сегодня в него, блядь, переехали. Может, замочить просто этого белобрысого?» — предложил я альтернативный вариант, вызвавший у барона лишь насмешку. «Можешь попробовать, мне вот не сильно охота», — покачал головой он, на что усмехнулся уже я. «А у тебя выбора нет. К тому же можешь не волноваться, на всякий случай у нас есть улучшенная версия триггера, разработанная Курана. Побочек не так много, зато эффект стал намного лучше», — похлопав лысого по плечу, вернулся к Тася, который все это время молча ждал, пока мы закончим. «Вернемся к тебе. Когда там эти двое ученых собираются начать эксперименты в соответствии с нашими планами?» «Энно, господин», — взволнованно пролепетал Тася и снова попытался убедить меня уехать с ним к шизанутой провидице. «Успокойся и слушай меня», — не выдержав, отдал я свою команду, после чего тот заткнулся, перестав меня бесить. «Рассказывай, когда они собираются начать эксперименты и где?» «Набору настаивает на том, чтобы все проводилось у него. Хочет досконально изучить этот процесс в своем рабочем помещении. Курана говорит, что тут оборудование лучше и вообще там у него бомжатник. Заметно расстроенный начал рассказ Тася. В общем, они никак не могут определиться, но договорились начать через 2 дня, когда все подготовит. ЦК, понятно, у них там свои разборки, помассировав переносицу, раздраженно щелкнул я языком. Сообщишь мне, как только они определятся с местом проведения. Хорошо, послышалось мне с того конца перед тем, как звонок завершился. Вопросы все за одного, я так понимаю, откладывается, поинтересовался барон, который, видно, стал очень обеспокоен возможными будущими событиями, на которые ему раньше было по барабану. Переждем некоторое время, заодно обсудим скоро на вопрос использования подавителя на том же Белобрысом. По идее проблем быть не должно, но что-то мне подсказывает, что если мы захотим использовать его на все за одного, может случиться так, что он просто не сработает, или сработает не так, как мы того ожидали. Поведав барону о своих набросках будущих действий, стал обсуждать с ним возможности доработки этих идей. Лысому сама идея нарываться на Титана вроде в зоне сильно нравилась, но его никто не спрашивал. «Я только сегодня заселился в свой новый дом вместе с матерью и не собираюсь позволять какому-то старперу порушить мои планы на счастливое и беззаботное будущее. Настроение кататься по городу к этому моменту ни у кого из нас уже не было, поэтому мы вернулись на базу Жирничи, после чего я зашел к Леону и порекомендовал ему заставить банду на время залечь на дно. К тому же денег за все это время скопилось просто огромное количество». Хватит на полгода существования минимум. На все вопросы просто пересказал предсказание той шизанутой в упрощенной версии от барона, что сразу объяснило, для чего все это делалось. Леон, сначала, как и я, в эту дичь не сильно поверил, но после моего заверения, что это вполне может быть правдой, резко изменился в лице и начал звонить всем своим подчиненным, дабы те постепенно начинали сворачивать все их предприятия. Сам я к этому моменту зашел к себе в комнату, в которой не был уже сколько времени. В глаза сразу бросилось тотальное отличие от того, к чему за время моих поездок успел привыкнуть. Никакой роскоши, никакой премиальности, обычная по моим нынешним меркам комната, у меня в новом доме даже кладовка попизже будет, но вспоминая свое сюда заселение, понял, что тогда она мне казалась просто прекрасным местом. Похожу я зажрался, аккуратно рухнув на кровать, боясь ее сломать, закрыл глаза и попытался очистить разум ото всех отвлекающих мыслей и тупо отдохнуть. Ух, что ж за пиздец каждый раз начинается после того, как я заканчиваю все свои дела. Может, это проклятие какое-то? Это были последние мысли перед тем, как я внезапно отрубился. Да, просто что-то лежал и заснул на ровном месте. Похоже, накопившийся стресс именно в этот момент дал о себе знать. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 38. Моча, блять, как это пить можно вообще? Отхлебнув глоток из чашки, в которой был заварен дешевый пакетированный чай, сидел в комнате с несколькими экранами, показывающими первого пациента нашей нелегальной личной клиники. Пациент этот был мужчиной 37 лет, который самолично вызвался поучаствовать в нашем начинании. Его проблема заключалась в том, что его причуда превратила его во что-то напоминающее лавкрафтовского монстра. Человеческие черты остались, но несколько лишних пар глаз и мелкие ворсинки из плоти, напоминающие щупальца по всему телу, делали его внешний вид чрезвычайно жутким. Из-за этого у него были проблемы с работой, самооценкой и общением с людьми. По сути, он находился уже на грани самовыпила, живя в месте, которое даже местные бомжи посчитали бы мусоркой. Обратившись к нам, он был готов на все, лишь бы исправить свою ситуацию. Мы его, конечно же, убедили в том, что ничего болезненного быть не должно, вот только судя по его реакции он не сильно нам поверил. Хотя, если бы мне это объяснял Набору, я бы тоже усомнился в правдивости его слов. Че, когда начинаем-то? Не хочется сильно вас торопить, но у меня с недавнего времени появилось одно чрезвычайно важное дело, которым следовало бы заняться, как можно раньше. Обратился я к Курана, который увлеченно разглядывал какие-то показатели на боковых экранах. «Да сейчас, просто нужно еще несколько показателей зафиксировать», — отмахнулся он от меня, обратившись к одному из своих помощников. «Сообщи Набору, что нам нужно сделать перекалибровку этих приборов», — передал он ему листочек, в котором находилось примерно 7 позиций. «Ох, ну за что мне все это?» — вырвалось из меня угрюмое бормотание. «Ты как, малая, волнуешься?» приподняв уголки губ, повернулся к Ли, увлеченно перебирающий пальцы на дрожащих руках. Ответом мне послужил дерганный кивок и опущенные в пол глаза. Понять девчонку можно, все-таки особо большего опыта в откате людей у нее не было, поэтому волноваться на этот счет нормально. Никто ведь не исключает того факта, что что-то может пойти не так. К тому же из-за волнения вероятность ошибиться только возрастает, а это вызывает еще большее напряжение. «Пошли поговорим с ним, может поможет тебе набраться решительности», — предложил свой вариант Шаджи, волнующийся не меньше Эри. Пришел ее приободрить и настроить на нужный лад, но сам прогнулся под напряжением. «Идите куда хотите, только не нагнетайте», — махнув рукой, выпер их из комнаты, в которой по идее должны были находиться только я, Набору, Курана и еще парочка помощников этих двоих. Непонятно, вообще, чего они настолько сильно волнуются, потому что можно же не за раз полный откат сделать, а по чуть-чуть, чтобы точно не ошибиться. К тому же понять, когда нужно остановиться, чрезвычайно легко, вместо этого нечто перед тобой появится человек. В общем, выкинув эту парочку из головы, решил скоротать время, обдумывая методы, которыми в теории можно было бы решить надвигающийся пиздец. Один из самых эффективных – самому отыскать, как там его Шигара Китамуру, и, выдав призраку ствол с пулями, включающими в себя подавитель, избавиться от одной из проблем. Что делать с Взо, который скорее всего и стоит за этим рукастым? А хуй его знает, если честно. Единственный, кто с ним может справиться, это всемогущий, но у него удобные для злодеев принципы, благодаря которым они могут не париться о том, что их грохнут. Да и вряд ли такое чудовище, как Взо, получится так легко убить. По крайней мере, в лучшем случае, его засадят в тартар, а там мне уже намного легче будет до него добраться. Кивнув своим мыслям, начал думать, через кого проще будет отыскать Тамуру. Чисто теоретически полиция и другие структуры должны искать их шоблу-еблу на постоянной основе, поэтому у них должны быть хоть какие-то сведения, но в последнее время облав на них что-то не было видно. Видимо, эти кадры научились хорошо прятаться, а возможно даже нашли человечка с причудой, которая оказывает ощутимую помощь в этом деле. Получается, через Тося будет и проще, и быстрее. Во время одной из стычек Тамуре не удалось вернуть одну из своих рук, которые он нахрена-то носит на себе, так что можно будет этим воспользоваться. За всеми своими размышлениями не заметил, как пролетело время и в комнату вошел Набору, с горящими глазами уставившийся на экраны. Сразу к нему подлетел Курана, и эти двое безумных ученых начали громко обсуждать какие-то свои дела, в которых мне вообще ничего не было понятно. По крайней мере, появление Набору сигнализировало о том, что скоро должно было начаться самое интересное. И правда, через 10 минут в комнате с нашим пациентом появились двое помощников Курана, которые прервали разговор между Ири и мужчиной на кушетке. С собой у этих двоих была лишь одна вещь – инъекция подавителя, которую предусмотрительно поместили в оболочку, в которой обычно хранится триггер для более удобного применения. Осознав, что время пришло, мелкая снова начала волноваться, но стоящий рядом Шаджи придавал ей уверенности. «Можно начинать», – нажав на кнопку микрофона, оповестил всех о начале Курана, пристально уставившись на боковые экраны, на которых то и дело менялись циферки. Приподнявшись на своем кресле, пододвинулся поближе, дабы лучше рассмотреть весь процесс. Эри, максимально сосредоточившись, подошла к пациенту и, положив на него свою руку, активировала свою причуду практически на максимум. Почему? Все из-за того, что откатить тело этого мужчины нужно было не на месяц или полгода, а на целые 30 с хером лет. Только ради этого девчонка тренировалась максимально сдерживать свою причуду, не давая накопленным запасам самопроизвольно выплеснуться. По расчетам Набору и Курана, накопленной энергии должно было точно хватить. К тому же сам КПД причуды сильно зависел от желаний девчонки. То есть, одинаковое количество энергии может откатить тело человека на разные временные промежутки. Сразу же после этого появилось легкое свечение, и тело пациента начало изменяться на глазах. Шрамы, заметные даже на его теле, начали один за одним уходить, а габариты тела начали уменьшаться. Удивленно наблюдая за происходящими с ним изменениями, мужчина сам не заметил, как в его многочисленных глазах появилась надежда. 2 минуты спустя его телосложение полностью начало напоминать ребенка. Наконец, наступил самый важный момент, когда последствия пробуждения причуды начали медленно, как бы сказать, втягиваться обратно в тело мужчины. Зрелище, конечно, не для слабонервных. «Ввести подавитель», — уверенным тоном приказал Курана, дождавшись момента, когда все внутренние и внешние изменения исчезли. Перед нами теперь на кушетке лежал самый обычный на вид ребенок, глаза которого начинали быстро наполняться слезами. На радостях он хотел было приподняться с кушетки, но мы на всякий случай закрепили его, а то мало ли болевые ощущения от отката причуды появились бы. Последовав команде, один из подопечных Курана быстро подошел к кушетке и ввел в тело пациента подавитель, после чего все стали ожидать реакцию. Эрик к этому моменту Шаджи уже оттащил от пациента, и они вдвоем начали пристально наблюдать за происходящим. После ввода подавителя в тело, Курана и Набору стали с удвоенной силой следить за показателями с приборов, дабы выявить любую ненормальную реакцию. Да, в теории их быть не должно, но кто знает, может, доза подавителя была рассчитана неверно, и пациент прям тут откинется. Продлилось это где-то полчаса, после чего можно было с уверенностью сказать, что никаких особых последствий после ввода подавителя у пациентов с причудой типа мутации выявлено не было. Конечно, стоило продержать его у себя еще около полугода, дабы удостовериться в том, что доза была рассчитана верно и пациент больше не вернется в свое предыдущее состояние. Ну а что поделать, точно временный промежуток отката не выбрать, поэтому момент пробуждения причуды может быть как через 10 минут, так и через несколько месяцев. Остается только ждать. Я так понимаю, начальные этапы прошли успешно, с улыбкой на лице поднялся я с места, посмотрев на двух ученых. На данный момент никаких отклонений не обнаружено, посмотрим, что будет дальше, спокойно пожал плечами Курана. А сейчас нам нужно провести подробное обследование, быстрым шагом помчались эти двое в палату к пациенту, который теперь представлял из себя мелкого пиздюка с разумом 37-летнего мужика. Как он с таким раскладом собирается жить, мне неизвестно, но бесконечные благодарности, изливающиеся из него, которые я слышал через камеры, говорили о том, что об этом он даже не задумывался. Ну, делать тут мне больше нечего. Можно оставить все остальное на этих двоих. Пойду тогда обсужу с Тася момент поиска Тамуры. Покинув комнату наблюдения, выбрался я из подземных помещений и отыскал Тася, который в последнее время находился на постоянном нервике, из-за сообщения от своей провидицы. Вы уверены, что стоит всем этим заниматься, а не последовать совету духа судьбы? В который раз тщетно попытался переубедить меня Тася, но я был непреклонен. Да, и больше не заикайся об этом, решив, наконец, прекратить эти бессмысленные попытки, приказал я, заказывая такси к своему особняку. Через пару дней свяжу тебя с нужными людьми, чтобы они дали тебе несколько вещей Тамуры, постарайся найти его как можно быстрее. Хорошо, печально вздохнув, ответил он, молча смотря мне вслед. Я же начал задумываться над тем, чтобы купить себе личный автомобиль и нанять водителя, который будет меня возить, а то каждый раз заказывать такси такое себе удовольствие. К тому же услугами водителя сможет пользоваться и мама, что значительно упростит ей жизнь. Кстати, чуть не забыл о том, что нужно ей позвонить сегодня и сказать, что уже возвращаюсь. Последние несколько дней, несмотря на каждодневные звонки, я все еще чувствовал, что она сильно волнуется за меня, чего мне очень не хотелось. Заказать сегодня что ли чего-нибудь вкусненького? Как раз планировал посмотреть в личном кинотеатре один фильмец интересный, перекус лишним не будет. Пришла мне в голову гениальная идея, для реализации которой начал искать хорошие рестораны, чтобы потом выбрать из них тот, к которому душа больше лежать будет. Глава 39. Похрапывая на диване после просмотра фильмов, который закончился часам к 10 дня, внезапно услышал звонок и нехотя потянулся к телефону. Увидев, что звонил барон, раскрыл глаза пошире и взял трубку, потому что звонок от этого парня не может быть просто так. Что случилось? Уже настроившись на плохие новости, спросил я. Включи телевизор. На редкость серьезный и взволнованный голос барона дал мне понять, что дело не терпит отлагательств. Отбросив ногами упаковки из-под заказанной хавки, бегом добрался до гостиной и врубил телек. Увиденное потрясло меня до глубины души, потому что по всем каналам транслировалось одно и то же. Всемогущие и другие профессиональные герои осаждали секретную базу Лиги злодеев, в которой те скрывали похищенного студента. И ладно бы, если это была бы обычная облава, но там появился тот, кто пугал меня больше всего на данный момент, все за одного. Мысли закрутились в голове с бешеной скоростью, пытаясь дать мне ответ на простой вопрос, что делать. Это именно то, чего я ждал, ведь только всемогущий может справиться с Взо, но перед этим нужно было разобраться с Тамурой, который был тесно связан с этим чудовищем. Причем связь эта была особенной, ведь иначе он не стал бы возиться с этим белобрысым все это время и уж тем более оставлять свою частичку в нем. Да, после долгих размышлений над тем самым моментом с глазом, я пришел к выводу, что Тамура являлся чем-то вроде запасного плана, ведь после последней стычки Взо знатно пострадал, а тут новое перспективное тело, все дела, все планы пошли по пизде, пробормотал я в трубку телефона. Этот белобрысый тоже там, блять, призрак где? Уже в лаборатории, стараясь сохранять свою невозмутимость, ответил барон. Место, где происходит стычка, уже нашли. Посылать его за Тамурой, ЦК, зная, что там это чудовище, он скорее всего не вернется. Жалко терять такого полезного человека, нахмурив брови, почесал затылок, понимая, что вероятность исполнения нашего плана минимальна. К тому же хрен знает, сможет ли он вообще вколоть белобрысому подавитель и унести подальше от этого человека. Что у нас по триггеру? Если верить словам Курана, сила причуды должна повыситься минимум в 2 раза. Также не исключается вероятность временного пробуждения причуды, дал краткий рапорт барон, не забывая еще, что там всемогущий, который сможет как минимум задержать того парня. Я уже взял это в расчет, выдав неутешительную новость, проговорил я. Погоди, замерев в нерешительности, присмотрелся получше к месту, где происходит это сражение и заметил знакомое здание, которое находится примерно в 3 кварталах от моего особняка. В этот момент в моей голове что-то щелкнуло и, бросив телефон на диван, я помчался наверх к спальне мамы. Практически выбив дверь, увидел маму в пижаме, смотрящую что-то в своем ноутбуке. «Ох, боже мой, Ацуа, что случилось?» Испуганно дернувшись, отложила она ноутбук в сторону, увидев мое состояние. «Ха-ха, ничего, ничего», нервно рассмеявшись, натянул на лицо да нельзя фальшивую улыбку и быстрым шагом подошел к кровати. «Я только сейчас вспомнил, что нас с тобой пригласили на очень важное мероприятие, которое как раз скоро должно начаться. Одень что-нибудь простенькое и скоро приедет такси, чтобы забрать тебя. У меня просто остались некоторые важные дела, поэтому я немного опоздаю», начал мой мозг генерировать лютую дичь, лишь бы отправить ее подальше из этого особняка. «Ацуа, что случилось?» Более серьезно спросила мама, явно заметив мое паническое состояние. «А-а-а, нет времени объяснять», поняв, что смысла в этом фарсе нету, подхватил ее и повел на выход. «Тебе просто на время надо уехать, такси сейчас закажу». «Сынок, сынок», осознав, что ситуация по-настоящему серьезная, хотела она что-то сказать, но я, не обращая внимания на ее попытки узнать больше информации, вел ее в сторону выхода. Спустившись в гостиную, взял телефон и вызвал срочное такси к нашему особняку. Через 3 минуты ко входу подъехала машина и, запихнув сопротивляющуюся женщину внутрь, сказал водителю, чтобы тот гнал к ближайшему геройскому агентству. «Так, мам, смотри, когда приедешь на место, подойди к любому герою и скажи ему, что тебе нужно связаться с Тымацусатой из комиссии по безопасности. Скажешь, что от меня, и они все устроят», дав ей краткую инструкцию напоследок, отошел от машины, и не обращая внимания на крики, вернулся в поместье, где снова позвонил барону. «Что случилось у тебя?» Сразу спросил он. «Какого хуя, ты сразу не сказал, что это так близко к моему дому?» В ответ повысил я голос, понимая, что ситуация продолжает ухудшаться. «Так, а я ебу, где твой новый особнячок? Ты ни разу об этом не упоминал», рявкнул он в ответ. «Что случилось, говорю? Взо слишком близко ко мне, к тому же он знает о моей причуде, как, блядь, думаешь, что он захочет сделать?» Продолжили переговариваться мы на повышенных тонах. «Соболезную, что сказать», спустя пару секунд молчания, сказал барон. «Остается только надеяться, что он оставит тебя в живых. Братан, мне кажется, ты не понимаешь масштаб ситуации. С запасом причуд Взо, как ты думаешь, что случится, если он получит еще и мою?» Потихоньку успокаивая разбушевавшиеся эмоции, задал я вопрос, который снова заставил его на время замолчать. «Пуля в висок и боли не будет», дал этот уебок свою рекомендацию, отчего из меня вырвался истерический смешок. «Спасибо за то, что подбадриваешь», тихо пробормотал я, в глубине себя понимая, что для всего мира такой выбор реально будет наилучшим. «Похуй на этого белобрысого, шли призрака ко мне, желательно с несколькими дозами триггера. Повторное применение не вызовет повторного усиления, сказал он, но был быстро перебит мной. А это не для него, угрюмо закончил я разговор, напоследок сообщив барону свой адрес. Ну что ж за пиздец, каждый раз все хуже и хуже. Ничего более мне не оставалось, кроме как молча сесть на диван в гостиной и наблюдать за происходящей схваткой через телевизор. С каждой секундой я понимал, что ни у кого из нас в прямой схватке нет ни шанса, поэтому оставалось уповать на удачу и то, что всемогущий сможет уложить этого ублюдка быстрее, чем тот объявится здесь. А может, я просто надумываю? Начали от безысходности мелькать в моей голове подобные мысли. Секунды тянулись, как минуты, а минуты, как часы. С каждым мгновением надежда на то, что всемогущий сможет удержать все за одного на месте росла, но про себя я отсчитывал секунды до прибытия призрака с триггером и подавителем. Вдруг, после очередной атаки со стороны всемогущего и остальных героев, Взо и Тамура покрылись черной жижей, сигнализирующей о том, что он готовится телепортироваться. Сердце на мое, казалось, остановилось. Вспомнив единственную молитву, которую где-то слышал, стал прокручивать ее в своей голове, но, видимо, я молился не тому богу. Несколько секунд после того, как Взо исчез с места событий, дверь в мой особняк открылась и на его пороге появилась темная фигура, облаченная в черный деловой костюм и металлическую маску, закрывающую все лицо. Нужно было сразу грохнуть этого белобрысого, как только его увидел, неожиданно ощутив невообразимое спокойствие, проговорил я на всю комнату. Этот ублюдок явно узнал меня, Тамура, мрачно взглянув на меня. Подобное не входило в твои планы, да, Ацуа Мияхара, с таким же абсолютным спокойствием, как и у меня, сказал Взо, медленно приближаясь ко мне. Замри, попытавшись использовать на нем свою причуду, остановил лишь Тамуру, который от подобного еще сильнее начал сверлить меня взглядом. Ну, стояло попытаться. Такая прекрасная причуда, пробормотал Взо, не обращая внимания на своего воспитанника. Она просто идеально подойдет Тамуре. Или же тебе, с явной издевкой спросил я, бросив взгляд на беспомощного белобрысого, который всеми силами пытался противостоять моей причуде. Что удивительно, у него это даже потихоньку начало получаться, но не на том уровне, чтобы хотя бы скованно, но двигаться. Давай заканчивать, иначе скоро появится, подойдя ко мне почти вплотную, проигнорировал мои слова Взо, но закончить свою речь не успел, потому что резко обернулся в сторону входной двери и вытянул руку в ее сторону, применив одну из своих причуд. В моих глазах в этот момент появился блеск и, не успев опомниться, оказался на улице. Я так не хотел сюда идти. Как же я, сука, не хотел здесь появляться. Практически рыдая выдавил из себя призрак, держа меня на руках. Выглядел он не очень, весь запыхавшийся, да так, что пот с него ручьем лил. Ноги его были все красные, венозные и вообще мало походили на ноги здорового человека. Почему остановились? Сохраняя все то же ледяное спокойствие, поинтересовался я. Подожди хоть пару секунд, мне нужно отдохнуть, жадно хватая ртом воздух, ответил он, после чего изменился в лице и сжав зубы, снова исчез вместе со мной с места, в которое через несколько мгновений прилетело множество ломаных тонких черных отростков. Оказавшись на новом месте, я быстро осмотрелся и, прикинув в голове варианты, посмотрел призраку в глаза. «Неси нас к всемогущему», — прозвучал от меня приказ, сразу после которого из призрака вырвался сухой хриплый кашель. Все его тело стало до нельзя горячим, аж пар шел. Похоже, последствия от применения причуды после ее усиления несколько изменились. «И так знаю», — тихо прохрипел он, еле как держась на ногах. «Просто нужно пару секунд». Внимательнее изучив состояние своего спасителя, пришел к выводу, что долго он так не продержится. Нужно было любым способом выиграть ему хотя бы одну лишнюю секунду на восстановление, а способ осуществить подобное был только один. Быстро ощупав все карманы на его теле, нащупал там знакомой формы шприц и, достав его, без единой доли сомнения, ввел себе в шею. По венам почти сразу разлилось тепло, сопровождаемое неприятными ощущениями по всей поверхности тела. «Не слушай мои следующие команды, просто неси нас к всемогущему», – пробормотал я, заметив едва заметные для неподготовленного слушателя изменения в своем голосе. Вместе с этим поверхность тела начала все сильнее чесаться и меняться. Руки, лицо, грудь – странные места, особенно учитывая природу моей причуды, но на размышления не было времени. Неподалеку от нас в воздухе появился черный, словно бедна, водоворот, из которого появилась знакомая фигура. Посмотрев на то место, где у него должны были располагаться глаза, почувствовал, что изменения, наконец, закончились. «Замри», — заговорил я, а вместе со мной и множество новообразовавшихся ртов по всему моего телу. Все голоса, звучащие в тот момент, были разные, но во всех из них присутствовали те неуловимые вибрации, заставляющие людей подчиняться. Получившийся хор из голосов, достигнув адресата, заставил того вздрогнуть и остановиться. Да, пусть лишь на 3 секунды, но даже этого хватило на то, чтобы Кутер исчез со своего места, оставив Взо молча стоять на месте. На тот момент он уже преодолел воздействие моей причуды, но тот факт, что она в принципе оказала на него хоть какое-то влияние, заставил все за одного немного поменять свои планы. Новый фиг по ГП, про попаданца Валастера Грюма в 1944 году. Это будет смесь из боевичка в стиле вестерна, только у нас еще будет магия, блэкджек и вейлы, HTTPS Outhartaday Work 409842, глава 40, кха, закашлялся я во время очередной остановки Кутера. Помимо неуютного ощущения от множества новых ртов по всему телу, после одного единственного сказанного мною слова начало першить в горле. Причем першение это неведомым мне образом распространилось на все области, на которых появились рты, что еще больше усугубляло неприятные ощущения. Не такого эффекта я ожидал. Пиздец, еще и чувствуются все, как настоящий, раздался звук, где-то с руки. Твою мать, за ними еще и следить надо, послышалось с моего плеча. Почему нельзя было просто? Зазвучало со всех сторон голосов 5 одновременно и каждый озвучивал какие-то мои мысли в этот момент. Слава богу, это временный эффект, подумал я, как вдруг откуда-то с области поясницы зазвучали эти слова, благодаря чему мне стало понятно, что в ближайшие полчаса мне придется контролировать свой поток мыслей.